Дорога заложила виражи и длинной прямой лентой поползла к городу. Вдоль нее веселой чередой потянулись огородные участки, деревянные сарайчики. На многих участках, засучив рукава, трудились горожане. Но лишь очень немногие поднимали головы. Они давно привыкли к виду бредущих зэков. В воздухе пахло вскопанной землей. Где-то неподалеку прокричал петух. На обочине то и дело попадались дорожные знаки и указатели. Внимание, крутой поворот. До Хольцфельда 27 километров. «А что это там впереди?» — спросил вдруг Вернер. «Это что, корчевальная бригада уже, что ли?» Далеко впереди они увидели на шоссе темную людскую массу, но на таком расстоянии ничего больше не разглядишь. «Наверно», — отозвался Левинский. «Раньше нас кончили. Может, еще нагоним». Он обернулся. Следом за ними ковылял Гольдштейн. Его поддерживали двое товарищей, которых он обхватил за плечи. «Давайте-ка», — обратился к ним Левинский, — «мы вас сменим, а потом к лагерю поближе. Вы его снова возьмете». Он подхватил Гольдштейна с одной стороны, Вернер подоспел с другого боку. «Вот чертово сердце», — пыхтел Гольдштейн. «Всего 40 лет, а сердце совсем никуда. Идиотизм». «Тогда зачем пошел?» — спросил Левинский. «Оставался бы в своей сапожной бригаде». «Да хотелось поглядеть, как оно на воле, свежим воздухом подышать. Глупость, конечно». Вымученная улыбка скользнула по его серому землистому лицу. «Ничего, оклемаешься», — сказал Вернер. «Обопрись-ка лучше как следует. Мы вполне можем тебя нести». В небе уже померкли все краски, его затягивала сизая мглистая пелена. С холмов наползали темно-синие тени. «Вы послушайте», — зашептал Гольдштейн, — «рассуйте то, что там несете, мне в шмотке. Если будет шмон, вас они точно обыщут, и носилки тоже. Но нас, доходяг, вряд ли. Тех, кто на ногах не стоит, чего шмонать? Так пропустят». «Если начнут шмонать, то всех без разбора», — сказал Вернер. «Нет, тех, кто совсем дошел, не будут. А нас много, и по пути вон еще несколько прибавилось. Суньте свое добро мне под рубашку». Вернер и Левинский переглянулись. «Ладно, Гольдштейн, брось, как-нибудь пройдем». «Да говорю же вам, давайте». Оба не отвечали. «Мне уже более или менее все равно, сцапают меня или нет, а для вас это важно». «Ерунда. Поймите, это не имеет ничего общего с самопожертвованием и прочей патетической билибердой». Гольдштейн через силу улыбнулся. «Так практичнее, вот и все. Мне все равно уже недолго осталось». «Ближе к делу поглядим», — ответил Вернер. «Нам еще почти час стопать. Перед самым лагерем ты вернешься в свою шеренгу, в случае чего передадим вещи тебе. А ты сразу же передашь их еще дальше, Мюнцеру». «Мюнцеру, понял?» «Да». Навстречу им проехала женщина на велосипеде. Это была весьма толстая особа в очках. К рулю у нее была прикреплена большая картонная коробка. Она смотрела в сторону, зэков не замечала в упор. Левинский поднял на нее глаза, потом пристальней посмотрел на дорогу. «Знаете что?» — сказал он. «А ведь там впереди это вовсе не корчевальная бригада». Черная густая людская масса заметно приблизилась. Они не нагоняли ее. Оказывается, они шли ей навстречу. Теперь уже было видно, что это длинная вереница людей, которые не маршируют в колонне, а бредут сами по себе. «Новенькие, что ли?» — недоумевал кто-то у Левинского за спиной. «Или этап пригнали?» «Да нет, при них же нет охраны, и идут они не к лагерю. Это вообще вольные. Вольняшки? А то сам не видишь. Смотри, они же в шляпах, и женщины с ними, и дети тоже. Вон детей сколько». Теперь и вправду их было хорошо видно. Колонны быстро сближались. «Принять вправо!» — раздались команды эсэсовцев. «Резко вправо! Крайний ряд справа в канаву. Живо!»